Мустанг мчался по Ридж-Роуд со скоростью 60 миль в час, гонясь за длинными лучами фар под бледным светом луны. С обеих сторон дороги раскачивались и гнулись под ветром деревья. Джордж Стауп улыбнулся мне пустыми глазами, отпустил мою руку и вновь сосредоточил внимание на дороге. В средней школе я прочитал «Дракулу», и теперь в голове мелькнула фраза из романа, лязгнула, как удар языка по треснувшему колоколу. «Мёртвые ездят быстро». «Нельзя дать ему понять, что я знаю». И эта мысль засела в голове. Я держался за неё, как за спасательный круг. «Нельзя дать ему понять, нельзя, никак нельзя». Я задался вопросом, а где сейчас старик? У своего брата? Или старик тоже в игре? Может, едет следом в старом додже, склонившийся над рулём и цапающий грыжевой бандаж? Он тоже мертвяк? Скорее всего, нет. Брэм Стокер утверждал, что мёртвые ездят быстро, а у старика стрелка спидометра ни на йоту не отклонялась от 45 миль. Я почувствовал, как из горла рвётся смех, но сумел его подавить. Если б я рассмеялся, он бы всё понял. А знать он не должен. Это единственное, на что я мог надеяться. «Ничто не может сравниться со свадьбой», — изрёк он. «Да», — согласился я. «Каждый должен жениться как минимум дважды». Мои руки зацепились одна за другую и сжимались всё крепче. Я чувствовал, как ногти врезаются в кожу тыльной стороны ладони, чуть повыше костяшек пальцев, но мне было не до боли. Нельзя дать ему знать, вот главное. С двух сторон стеной стоял лес, свет падал только от бессердечной, сверкающей, как полированная кость луны. Я не мог допустить, чтобы он понял, что мне известна его тайна. Он — мертвяк. Потому что призраком он не был, призраки они-то безобидные. Призрака можно увидеть, но как назвать того, кто останавливается, чтобы подвести тебя? Что это за существо? Зомби? Вурдалак? Вампир? Как-то ещё? Джордж Стауп рассмеялся. «Жениться как минимум дважды? Да, парень, я полностью с тобой согласен». «Само собой», — голос мой звучал спокойно. Голос человека, поймавшего попутку и теперь коротающего время болтовнёй о пустяках, чтобы хоть как-то расплатиться за то, что его подвозят. «Нет ничего лучше похорон». «Свадьбы», — небрежно поправил он. В отсвете приборного щитка лицо его выглядело восковым. Лицо покойника до того, как на него наложат грим. Особый ужас наводила бейсболка, повёрнутая козырьком назад. Поневоле возникал вопрос. Что под ней? Я где-то читал, что в похоронных бюро спиливали верхнюю часть черепа, вынимали мозг и клали вместо него специально обработанную вату. Возможно, с тем, чтобы не проваливалось лицо. «Свадьбы». Повторил я онемевшими губами и даже чуть рассмеялся, хохотнул. «Ну, конечно, я хотел сказать свадьбы». «Мы всегда говорим то, что хотим сказать. Таково моё мнение». Водитель всё улыбался. «Да, в это верил и Фрейд. Я читал в учебнике. Сомневаюсь, что этот тип разбирался во Фрейде. Не думаю, что среди тех, кто носил тенниски без рукавов и бейсболки, повёрнутые козырьком к затылку, встречается много знатоков Фрейда. Но что-то он знал». «Похороны», — сказал я. «Святой Боже! Я сказал похороны!» И тут до меня дошло, что он играет со мной, как кошка с мышкой. Я не хотел, чтобы он понял, что мне известна его тайна. Он мертвяк. Он не хотел дать мне знать, что ему известна моя тайна. Я знаю, что он мертвяк. И теперь я мог дать ему понять, что я знаю, что он знает, что... Мир перед моими глазами пошёл кругом. Сперва начал медленно вращаться, потом закружился. и я уже совершенно не понимал, где верх, а где низ. Закрыл глаза, но и в темноте под веками продолжала светить луна, только зеленая. «Ты в порядке?» — участливо спросил он. Участливость это только пугала. «Да», — я открыл глаза. Все заняло положенные места. Сильно болели тыльные стороны ладоней, там, где в них вонзались ногти. В нос бил запах. Не только сосны от освежителя воздуха, не только химикалий, но и сырой земли. «Уверен?» «Немного устал. Давно не ездил на попутках. Иногда меня начинает мутить. Тут меня осенило. Знаешь, я думаю, тебе надо бы остановиться. Если я подышу свежим воздухом, желудок успокоится. Кто-нибудь поедет следом и...» «Не могу», — он покачал головой. «Высадить тебя здесь? Да ни в коем разе. Следующая машина может пойти только через час, и кто знает, подвезут тебя или нет. Я должен заботиться о тебе. Помнишь эту песню? Привези меня в церковь вовремя, да? Высадить тебя я не могу. Чуть опусти стекло, это поможет. Знаю, запах здесь не очень. Я повесил освежитель воздуха, но пользы от него пшик. Разумеется, от некоторых запахов избавиться сложнее, чем от других». Я хотел потянуться к ручке, повернуть ее, чтобы опустить стекло, открыть путь свежему воздуху, но мышцы руки не желали слушаться. Я мог лишь сидеть, сцепив пальцы, с ногтями, вонзившимися в тыльные стороны ладоней. Одна группа мышц не желала работать, другая — прекратить работу. Хоть смейся, хоть плачь. «Это похоже на одну историю», — продолжал он. «Насчет парня, который купил новый Кадиллак за $750. Ты знаешь эту историю, а?» «Да», — пролепетал я онемевшими губами. Истории я не знал, но не сомневался, что не хотел ее слышать. Не хотел слышать никаких историй, рассказываемых этим человеком. «Это известная история». За ветровым стеклом дорога уходила вдаль, совсем как в старом черно-белом фильме. «Да, чертовски известная. Итак, молодой парень хочет купить автомобиль и видит новенький Кадиллак на лужайке перед домом одного человека». «Я сказал, что...» «Да, и в окне табличка с надписью «Продается владельцем». Из-за уха у него торчала сигарета. Он поднял руку, чтобы достать ее, при этом тенниска отделилась от тела. В зазоре я увидел еще одну черную полосу, новые швы. Потом он наклонился вперед, чтобы вдавить прикуриватель, и зазор исчез. «Парень знает, что не может позволить себе Кадиллак, знает, что до Кэдди ему как до луны, но любопытство берет верх. Поэтому он подходит к владельцу и спрашивает: сколько вы за него хотите? А владелец, он отключал шланг, потому что как раз мыл автомобиль, и говорит: парень, это твой счастливый день. Выкладывай $750 и можешь уезжать. Прикуриватель на четверть выскочил из гнезда. Страуб достал его, приложил раскаленные кольца к концу сигареты. Глубоко затянулся, и я увидел, как струйки дыма начали просачиваться между швами, соединяющими разрез на шее. «Парень, он смотрит через боковое стекло и видит, что на счетчике всего 17 тысяч миль. Говорит владельцу: да, конечно, это так же смешно, как сетчатая дверь в субмарине. Владелец отвечает: никаких шуток, парень. Выкладывай деньги, и Кадиллак твой. Слушай, я даже возьму чек, у тебя честное лицо». Тогда парень говорит. Я выглянул в окно. Я уже слышал эту историю много лет назад, возможно, когда учился в средней школе. В том варианте вместо Кадиллака речь шла о Тандерберде, но в остальном все совпадало. Парень говорит: мне, конечно, только 17, но я же не идиот. Никто не продает такой автомобиль, да еще с таким маленьким пробегом, за $750. и владелец объясняет причину продажи. В кабине воняет, и, несмотря на все его старания, избавиться от запаха не удается. Он, видите ли, был в деловой поездке, довольно длительной. Отсутствовал как минимум «пару недель», — говорит водитель. Он улыбается, как улыбаются люди, рассказывающие веселую историю, которая им самим очень нравится. А вернувшись, нашел автомобиль в гараже, а жену в салоне автомобиля, и умерла она вскоре после его отъезда. Отчего, не знаю, самоубийство там или сердечный приступ, но ее всю раздуло, салон провонял трупным запахом, вот он и решил продать эту машину. Водитель рассмеялся. Классная история, да? А почему он не позвонил домой? Мой рот говорил сам по себе, потому что мозг не функционировал, превратился в глыбу льда. Он уехал на 2 недели и ни разу не позвонил узнать, как его жена? «Знаешь, это уже другая история», — отвечает водитель. «Суть-то не в этом, понимаешь? Суть в сделке. Кто устоит перед таким искушением? В конце концов, можно ездить с открытым окном, не так ли? И потом, это же история. Выдумка. Я вспомнил о ней из-за запаха в автомобиле. А он есть». Пауза. Я подумал, он ждет, чтобы я что-нибудь сказал. Ждет, чтобы я назвал причину этого запаха. И я хотел назвать. Хотел. Только что потом? Что бы он после этого предпринял? Он потер подушечкой большого пальца о значок пуговицу с надписью «Я катался на пуле в Трилл Виллидж, Лакония». Я заметил грязь под его ногтями. «Там я сегодня был», — заговорил он. «В Трилл Виллидж. Поработал на одного парня, и он дал мне пропуск на целый день. Моя подружка собиралась поехать со мной, но позвонила и сказала, что ей не здоровится. У нее очень болезненные месячные. Когда они приходят, она иной раз не может подняться. Это, конечно, плохо, но я всегда думаю, а какая есть альтернатива? Никаких месячных, и тогда у меня проблемы. У нас обоих проблемы». Он невесело хохотнул. «Поэтому я и поехал один. Чё пропуску пропадать зря? Ты бывал в Трилл Виллидж?» «Да», — ответил я. «Однажды». «С кем ты туда ездил? Не один же, правда? В 12 лет ты не мог поехать туда один». Я не говорил ему, в каком возрасте побывал в парке аттракционов. Не так ли? Он играл со мной, это точно. Играл, как кошка с мышкой. Я хотел открыть дверцу и вывалиться в ночь, попытавшись прикрыть голову руками до удара об асфальт, да только знал, что он протянет руку и втащит меня назад до того, как я сумею покинуть кабину. И потом, я же не мог поднять руки. Меня хватало только на то, чтобы держать их сцепленными. «Не один», — подтвердил я. «Я ездил с отцом. Отец возил меня туда». «Ты катался на пуле? Я проехался 4 раза. Это круто! Сначала вверх, а потом отвесно вниз!» Он посмотрел на меня и вновь невесело хохотнул. Лунный свет бил ему в глаза, превращая их в белые круги, в глаза статуи. И я понял, что он не просто мертвяк, он еще и безумен. «Ты катался на пуле, Алан?» Я уже собрался сказать ему, что он ошибся, что меня зовут Гектор. Но смысл? Игры-то заканчивались. «Да», — прошептал я. Кроме луны, снаружи ни единого огонька. Деревья проносились мимо, извиваясь, будто танцоры в зажигательном танце. Мустанг буквально пожирал асфальт. Я взглянул на спидометр, увидел, что мертвяк разогнался до 80 миль в час. Теперь мы оба мчались на пуле, он и я. Мертвые ездят быстро. «Да, пуля. Я катался на ней». «Нет, Он затянулся, и вновь я наблюдал, как крошечные струйки дыма просачиваются через швы на шее. «Никогда не катался, тем более с отцом. Ты стоял в очереди, все так, но только с матерью. Очередь была длинная, с пулей всегда так, а ей не хотелось стоять под жарким солнцем. Она уже тогда была толстуха и плохо переносила жару, а ты весь день доставал ее с пулей, конючил, но самое смешное в другом. Когда наконец-то подошла ваша очередь, ты струсил, не так ли?» Я промолчал. Язык прилип к небу. Он вытянул руку с желтой в отсвете приборного щитка мустанга кожей с грязью под ногтями и сжал пальцами мои сцепленные кисти. И тут же сила ушла из них. Они рассыпились, как узел таинственным образом развязывается при прикосновении волшебной палочки фокусника. Кожа его была холодной, напоминала змеиную. «Не так ли?» «Да», — выдохнул я. Говорить мог только шепотом. «Когда мы подошли ближе, я увидел, как высоко поднимается пуля, как переворачивается наверху, как кричат люди внутри, когда она переворачивается. Я испугался. Она меня отшлепала, не разговаривала со мной на обратном пути. Я никогда не катался на пуле. Во всяком случае, до этого вечера». «А следовало бы. Это лучший аттракцион. Единственный, на котором стоило прокатиться. Никакой другой с ним не сравнится, по крайней мере, там. По пути домой я остановился у магазинчика по ту сторону границы и купил пиво. Собирался заехать к подружке, подарить ей значок-пуговицу, чтобы она всегда помнила, чего лишилась». Он постучал пальцем по значку на воротнике, опустил стекло, выкинул окурок в ночной ветер. «Только ты, наверное, знаешь, что случилось». «Разумеется, я знал. Об этом рассказывается в любой истории о призраках, не так ли? Он разбил мустанг, а когда копы добрались до места аварии, то нашли его изуродованное тело, зажатое между рулем и спинкой переднего сиденья, и голову на заднем, в бейсболке, повернутой козырьком к затылку, и глазами, уставившимися в крышу. С тех пор он носится по Ридж-Роуд, когда светит полная луна, а в ночи завывает ветер. Мы продолжим после короткой рекламной паузы. Теперь я знаю, о чем не подозревал раньше. Самые страшные истории о призраках — те, которые слышишь всю жизнь. Потому что они — реальные кошмары». «Нет ничего лучше похорон». Он рассмеялся. «Так ты сказал. Тогда ты прокололся, Алан. Несомненно. Поскользнулся, споткнулся, упал». «Выпусти меня», — прошептал я. «Пожалуйста». «Ну», — он повернулся ко мне. «Мы должны об этом поговорить, не так ли? Ты знаешь, кто я, Алан?» «Ты... призрак». Он пренебрежительно фыркнул. В отсвете приборного щитка я увидел, как опустились уголки его рта. «Да перестань. Ты мог бы найти ответы получше. Разве я похож на грёбаного призрака? Я летаю. Ты можешь видеть сквозь меня?» Он протянул руку, сжал и разжал пальцы. Я услышал сухое потрескивание сухожилий. Попытался что-то сказать. Не знаю, что, да и какая разница, потому что не смог вымолвить ни звука. «Я посыльный», — продолжил Стауб. «Грёбаный Федекс из могилы. Как тебе это нравится?» Federal Express — крупнейшая частная почтовая служба срочной доставки небольших посылок и бандеролей. «Такие, как я, вообще-то частенько появляются здесь, ну, как только складываются соответствующие условия. Я думаю, тот, кто всем заведует, Бог или кто-то еще, любит поразвлечься. Ему всегда интересно, хочешь ли ты сохранить, что у тебя есть, или он сможет уговорить тебя пойти на сделку. Но для этого нужны соответствующие условия. Этим вечером все сложилось. Ты один, мать больна, потребовалась попутка. Если бы я остался со стариком, ничего бы этого не случилось, — ответил я. Правда? Теперь запах Стауба бил мне в нос. Резкий запах химикалий и более приглушенный, но очень уж неприятный, разлагающийся плоти. Мне оставалось только удивляться, как я сразу не почувствовал его, как мог принять за какой-то другой. «Трудно сказать», — ответил Стауб. «Может, старик, о котором ты говоришь, тоже мертвяк?» Я подумал о пронзительном, словно скрежет битого стекла, голосе старика, о его привычке дергать грыжевой бандаж. «Нет». Он не был мертвяком, но я променял запах мочи в его старом додже на что-то гораздо худшее. «Так или иначе, говорить об этом времени у нас нет. Еще 5 миль, и появятся первые дома. Еще 7, и мы пересечем границу Льюистона. То есть решить ты должен сейчас». «Решить что?» Напрасно я думал, что вопрос мне известен. «Кто прокатится на пуле, а кто останется на земле? Ты или твоя мать?» Он повернулся и посмотрел на меня с залитыми лунным светом глазами. Широко улыбнулся, и я увидел, что зубов нет, их вышибло при аварии. Он похлопал по рулевому колесу. «Я забираю одного из вас с собой. Поскольку ты уже здесь, решать тебе. Что скажешь?» «Ты, должно быть, шутишь», — едва не сорвалось с моих губ. Но имело ли смысл произносить это? Разумеется, он говорил серьезно, абсолютно серьезно. Я подумал о тех годах, которые мы провели вместе. Алан и Джин Паркер против остального мира. О хорошем, которого было гораздо больше. И о плохом, без чего тоже не обходилось. О моих штопанных штанах и ужинах, оставленных в кастрюльке. Большинство детей получали четвертак на покупку горячего ланча. Я же — сэндвич из вчерашнего хлеба с ореховым маслом или куском копченой колбасы, как ребенок из истории про принцев и нищих. О ее работе в бог знает скольких ресторанах и коктейль-холлах, чтобы поддержать нас. О том дне, когда она отпросилась с работы, чтобы встретиться с сотрудником ПДМС. Она в лучшем брючном костюме, он тоже в костюме. Даже 9-летний ребенок мог понять, насколько его костюм лучше. В кресле-качалке на нашей кухне, с раскрытой папкой на коленях, с толстой блестящей ручкой в правой руке. Она, с застывшей улыбкой на лице, отвечающая на его оскорбительные, раздражающие вопросы, даже предлагающая ему выпить еще кофе, потому что если он напишет все как надо, она будет дополнительно получать 50 баксов в месяц, паршивых 50 баксов. Лежащая после его ухода на кровати, вся в слезах, а когда я подошел и сел рядом, попытавшаяся улыбнуться, сказавшая, что ПДМС расшифровывается не как помощь детям малообеспеченных семей, а как паршивые, дрянные, мерзкие самодуры. Я тогда рассмеялся, потому что она рассмеялась, потому что надо было смеяться. Мы уяснили для себя, что без смеха нельзя. Когда ты и твоя толстая, не выпускающая изо рта сигареты мамаша вдвоем противостоите всему миру, смех зачастую единственный способ не сойти с ума и не биться головой о стенку. Но польза от смеха даже больше. Вы понимаете. Для таких, как мы, маленьких людей, которые по жизни мельтешат, как мышки в мультфильмах, смех иной раз единственная месть говнюкам, от кого так много зависит. Ее работа, сверхурочные, распухшие лодыжки, чаевые, которые она складывала в банку с наклейкой на образование Алану, совсем как в историях о принцах и нищих. Да-да, ее постоянное напоминание, что я должен учиться, учиться и учиться. Другие дети, возможно, могли себе позволить бить баклуши в школе, а я не мог, потому что даже если бы она откладывала чаевые до судного дня, их все равно не хватило бы на оплату обучения в колледже. Поэтому я мог продолжить учебу лишь при наличии стипендии или ссуды. Я должен был поступить в колледж, потому что только так мог обеспечить свое будущее и ее. Вот и учился я прилежно, можете мне поверить, потому что не был слепым. Видел, какая она толстая, видел, как много она курит. Единственное ее удовольствие, единственный грех, если вы из тех, для кого человеческие грехи играют важную роль. И знал, что когда-нибудь наши позиции переменятся с точностью да наоборот, и тогда уже я буду заботиться о ней. Окончив колледж, получив хорошую работу, я смог бы окружить ее заботой. Более того, я хотел этого. Я ее любил. У нее был взрывной характер, и языком она могла отхлестать, как ремнем. В тот день, когда мы отстояли очередь к пуле, а потом я струсил, она отругала и отшлепала меня не в первый и не в последний раз, но, несмотря на это, я ее любил. Может, частично именно из-за этого. Я любил ее, когда она била меня, любил, когда целовала. Вы это понимаете? Я тоже. И это нормально. Не думаю, что надо вдаваться в подробности и искать объяснения, когда речь заходит о семейных отношениях. Мы были семьей, она и я, пусть очень маленькой, но семьей. Если бы вы спросили, я бы сказал, что ради нее сделал что угодно. И вот теперь ко мне обратились с такой просьбой. Меня просили умереть за нее, умереть вместо нее, хотя она прожила половину жизни, а может и гораздо больше. Я же только начал свою. «Что скажешь, Эл?» — спросил Джордж Стауб. «Время идет.